параллели. Так. Не слишком? Нет, очень интересно. Хорошо. Ладно. Ну и славно. Вот, просто я все время эту дилемму решаю для себя, действительно, это действительно не такая не пустая, не пустой вопрос, потому что я пытаюсь понять, что делать, сокращать или приводить какие-то данные, которые, ну я не знаю, просто нужны они, не нужны, интересны, неинтересны, или только выводы говорить, вот и все. Вот. Ну что, наверное, начнем, да, уж там кто захочет, тот придет. Я думаю, что это будет верное решение. Итак, мы в прошлый раз остановились с вами на меде поэзии. И сегодня должны с вами поговорить опять об этом самом меде поэзии, о том, что это за миф, вообще о том, кто такие поэты. Вот, и одновременно в оставшееся время мы с вами двинемся в область следующего мифа одинического, тоже исключительно важного и даже в значительно больше, в большей степени важного, чем мед поэзии. Это миф о самоповешении или в общем, о жертвоприношении Одина самого себя на дереве. А вы хотите его выключить? А у нас еще сзади работает. А, понятно. А можно вас попросить о таком одолжении? Если никому не холодно, включите вот этот минут на 10. А вот холодно? Вам не дует? Нет, вот от этого холодного? Я не знаю, мне вообще просто холодно дует. А, вообще в принципе холодно, а с какого не... Ну ладно, тогда оставим как есть. Напомню, что... Значит, напомню миф, сам по себе миф, буквально вот так, коротко. Что идет война вот этих асов и ванов, и для примирения вот в этой войне в одну чашу они все плюют, и при расставании творят из получившейся вот этой смеси, слюны, человека по имени Квасир, который был очень мудр, который отвечал, знал ответы на все вопросы, вот, много странствовал, много учил людей. Но в какой-то момент двое карликов его убивают, кровь сливают в сосуды, вот, смешивают с мед, и получается напиток, который делает всех либо скальдом, либо ученым. Значит, далее они зовут там в гости великанов, тоже их убивают, и после этого один из сыновей Гиллинга, Сутунг, желая отомстить за отца, хватает карликов, сажает их на скалу, которая во время прилива погружается под воду, но карлики как бы просят пощадить великана их и в качестве выкупа отдают вот этот мед поэзии. Сутунг прячет его в скале и приставляет свою дочь его сторожить. И далее, собственно, Один приходит, опять-таки, напомню, на луг, где 9 рабов косят сено, точит им косы, ну, предлагает некоторые свои услуги, точит косы. Вот, и действительно у них все получается сразу гораздо быстрее. Тогда он кидает точильный камень, и они бросаются, кому он достанется, и в итоге все натыкаются на эти самые косы и умирают. Вот. Тогда он под именем Бельверк остается ночевать вот у этого хозяина мертвых рабов. Вот, и выполняет работу вот этих мертвых, как сказать, ну, рабочих. Вот, и вместе с Бауги, вот с этим хозяином рабов, потом отправляется к Сутунгу, и хитростью Один добывает мед, проделывает при помощи бурава дырку в скале. Один проползает в эту самую дырку, в такую лазейку, вот туда, где хранился этот мед, проводит там 3 ночи с Гунлёд. За это она дает ему сделать 3 глотка, он осушает все 3 глотками 3 сосуда. Вот, и выпал, собственно говоря, в виде орла улетает. Значит, Сутунг пытается его догнать, всячески не давая ему добраться до Асгарда. И тогда, пролетая над Асгардом, Один выплевывает мед в чаши, подставленные богами. Вот, а часть меда, вы помните, значит, вылетает через другое отверстие, и дурные поэты, вот это вот те, кто нахлебались этого, скажем так, переваренного меда поэзии. Вот. И есть на самом деле много намеков на то, что вот этот образ меда поэзии каким-то образом сочетается с рунической письменностью. Я к этому еще вернусь, но в частности в речах Высокого об этом есть такие упоминания. В скальдической поэзии нету истории о получении Одином меда, хотя постоянно говорится о самом меде и о том, что скальды становятся скальдами именно благодаря вот этому меду. Вот эти кенинги поэзии — это кровь Квасира, чаша Игга. Иг — это одно из имен Одина. Мед Игга. Или там водопад сына Бестлы. Ну, понимаете, сын Бестлы — это тоже, собственно, Один, а его водопад — это вот этот мед. Значит, воровство Видура. Видур — это одно из имен, под которым Один появляется. Значит, пиршество Гаута. Гаут — тоже одно из имен Одина. Святая чаша бога воронов. Бог воронов — это классическое название Одина. Или там дар Гримнира. Опять-таки Гримнира — имя Одина. Водопад бремени объятий Гунлёд. Вот такой есть кенинг, например. Вот. Или напиток по племени Сурта, то есть напиток великанов. Или повозка карликов, или напиток карликов, или дождь карликов. Или паводок карликов, скрытый в скале. Или семя орлиного клюва. В общем, кенингов на самом деле очень много. Ясно, что все они отсылают вот к этому меду, что привело некоторых исследователей к мысли, что Снорри Стурлусон, который рассказывает подробно этот миф, а вы чувствуете, что миф-то очень витиеватый, то есть там это не простая, не линейная история, там хитрые сюжеты, какие-то непонятные повороты, и в целом, если, да, вот это то, что мы предположили с самого начала, если миф является такой шифрованной, кодированной формой, просто кодировкой религиозной идеи, то есть он под собой подразумевает некоторую религиозную идею, то уж слишком много в этом мифе поворотов неожиданных. Это что за религиозные идеи такие? Вот. Все это приводит к мысли некоторых ученых о том, что Снорри искусственно придумал этот миф для того, чтобы объяснить все кенинги, которые ему были известны. То есть вот он собрал все кенинги, и чтобы как-то, ну, Хейзер О'Донахью, например, писал следующее. Мы могли бы вообразить процесс наподобие игры под названием «Следствие», в которой нужно изобрести рассказ, который петляет и поворачивается так, чтобы согласовать ряд случайных и, очевидно, разъединенных индивидуальных имен или слов. С другой стороны, кажется разумным предположить, что стихи с полностью непрозрачными кенингами едва бы выжили без хотя бы некоторого знания сопровождающих их мифов. Приблизительно тоже пишет и Тюрвиль Питер. Мы, конечно, можем не сомневаться в том, что стихи, содержащие такие кенинги, жили устно в течение 2 и более столетий до того, как Снорри их записал. Но поэзия этого вида не могла быть понятной, если образы не имели объяснения. Объяснение, должно быть, в этом случае передавалось устно. Чтобы вам было понятно, ну, в общем, вывод такой, что, конечно, Снорри мог усложнить этот миф, то есть добавить туда всякие краски, вот, но это не значит, что он все выдумал, что весь миф является выдуманным. Первым таким, ну, я говорил вам, что вообще замечательным исследователем, одним из первых исследователей и таких систематизаторов тевтонской мифологии является Якоб Гримм. Тот самый Гримм, который с братом писал сказки. Вот. Ему принадлежит 4-томник собственно, он написал 4 тома о скандинавской мифологии. Ее, естественно, нет в русском переводе. Есть немецкий оригинал, есть английский перевод. Тевтоник Мифологи, пожалуйста. Там очень много интересного, причем еще на манер 19 века. Он очень смело пишет. То есть вот то, что трудно позволить себе сегодня, потому что тебя за это побьют в таком интеллектуальном смысле слова. Вот, то для Грима совершенно было нормально. То есть для него было не проблемой сравнить там Скандинавию с Египтом. Сейчас это как-то странно, но для него не было проблем. И вот он начал анализировать этот миф о меде поэзии и выстроил целую концепцию божественного напитка бессмертия, главной составляющей которого является мед. Фундаментальная идея, по мнению Грима, этого мифа заключается в том, что вообще это миф не столько даже о поэзии, сколько о бессмертии. Потому что напиток, который получает в итоге, который дарует вот эту поэзию, а здесь в данном случае вы понимаете, что поэзия, поэзия это смотри вдохновение. То есть поэзия в смысле, не только в смысле именно стихосложения, а в смысле некоторого такого дара, что ли, вот именно опьяненного. И вот Грим говорит, что существует довольно много мифов, которые похожи между собой, но складывая их все вместе, выходит, что не просто сама по себе поэзия была смыслом этого мифа. Он сравнивает мед поэзии с индийским эликсиром бессмертия, напитком амритой, с греческой амброзией, с ихором, текущим в венах богов, о котором пишет Гомер. Причем он, интересно, тоже пишет замечание, что греческие поэты часто получают свой дар поэтический, кстати, от пчел, как получает его спящий Пиндар. Сейчас, секунду. Не буду вам подробно рассказывать об амрите, ладно, бог с ним. Все равно еще придется упоминать. Значит, также Грим указывает на то, что вот этот одрюрир, это одно из названий сосуда, в которое был налит этот мед, содержал сладкий напиток божественной поэзии, который передавал именно бессмертие. Сравнивал напиток одрюрир с именем Ода. Од – это странный бог, скандинавский муж Фрейи, который, по мнению многих ученых, просто является дуплетом Одина. Тут есть несколько вариантов. Во-первых, отчетливая схожесть имен Од, Один, и написание. Потом, вот это вот отсутствие Ода, там есть миф о том, как Од покидает Фрейю на какое-то время. И есть такой же, схожий, во всяком случае, очень миф. В саге об Энглингах сказано, что... это не в саге об Энглингах. Но, в общем, есть предание о том, что и Один покидает там свою жену. Вообще, Фрей и Фриг, вот эти вот... Формально Один женат на Фриг, а Од женат на Фрей. Но при этом очень много аргументов в пользу того, что Фрей и Фриг — это вот один и тот же персонаж, который в результате чего-то разделился, в результате чего непонятно. Почему они стали двумя разными богинями, даже как непонятно, почему Од и Один разделились между собой. И в итоге, если Грим заключает, что Од – это своего рода персонификация вот этого Одрюрир, вот этого источника, вот этого сосуда с напитком. И если Од и Один – это одно и то же, то значит сам Один в какой-то степени является персоной этого напитка, то есть персонификацией поэзии. Это совершенно не должно удивлять, потому что, скажем, если вы обратитесь к Ригведе, то в Ригведе вы найдете сому напиток и сому бога. И это никого не смущает. То есть сому как лицо действующее, вот бог сома, и сома как напиток, который все вроде бы пьют. Сюда же, об этимологии имени Один я уже говорил, что вот оно происходит от вот этого вото, от протоиндоевропейского существительного вота, с диапазоном значений, там, поэзия, мудрость, шаманская такая, и что к этому корню восходят в разных европейских языках слова пророк, поэт, вот, и так далее. Так что, скорее всего, это, конечно, одно и то же. Вот этот вот мед или одрюрир в скандинавской традиции имеет еще одно интересное сравнение. Существительное «од», то есть это и не только Бог, но есть еще «од», существительное, которое обычно переводят как «разум» или «дух». Вот, в прорицании Вельвы даже можно перевести как «чувство». Это то, что вот Хёнир как раз дает, Хёнир дает человеку. Хильда Элис Дэвидсон пишет, в контексте тоже этого мифа о меде поэзии, она пишет, что у германцев, скорее всего, существовали вообще специальные фестивали, во время которых был обычай подносить чан с медом Одину. На это указывают, во всяком случае, несколько историй, которые содержатся в христианских житиях. Ну, например, в житии святого Колумбана 7 века есть рассказ о том, как этот святой был в регионе Аламани в Швейцарии. Там он натолкнулся на группу мужчин, собравшихся вокруг огромного чана. Вы понимаете, что это тоже германцы, просто это германцы южнее, но все равно те же германцы. Вот, значит, эти мужчины собрались вокруг огромного чана, который называли купа, и приблизительно этот чан содержал 20 мер пива. Значит, они ему сказали, что они преподносят пиво Водану, однако святой приблизился к чану, подул на него, после чего сосуд с шумом раскололся, и пиво было потеряно. Думаю, что все, кстати, расстроились. И не в малой степени воду. Ну, понятно, что вы, естественно, делите пополам, это христианские жития. То есть здесь, безусловно, как бы победителями выходят всегда те, кому эти жития посвящены. Значит, аналогичный эпизод присутствует в жизни святого Ведраста. Тоже он сопровождал франкского короля на банкет, во время, когда христианство только распространялось, и фестивальный мед был тактично разделен на две части. Одна часть освящена по языческому обычаю, предложена Водуну, а другую часть дали христианам пить. Вот. А Ведраст решил, что нужно перекрестить языческий чан, перекрестил, ну и чан тоже взорвался. Вот это все указывает, по мнению Дэвидсона, на то, что был ритуал, связанный именно с медом поэзии. Если шерстить другие вообще скандинавские тексты на предмет участия меда поэзии как мифологемы, то в общем получается, что мед фигурирует довольно часто. Один вкушает мед после своего 9-дневного жертвоприношения, о котором я буду говорить позже. В начале речей Гримнира он утоляет жажду из рога, когда стоит между двух огней. После того, как он выпивает эту из рога, ну понятно, что в роге не молоко, совсем коровье. Вот, то там он начинает вещать пророчески Агнару. Значит, в речах Сигдривы даже сказано так, что Хрофт разгадал руны и начертал их, он их измыслил из влаги такой, что некогда вытекло из мозга Хейдраупнира и рога Ходрофнира. А это речь идет о меде. Это как раз в контексте того, что руны это, возможно, это, грубо говоря, ну, нельзя сказать, что это тот же мед. Суть та же. Но руны и мед постоянно сближаются. Это вот я еще несколько раз этого коснусь. Очень часто в скандинавской мифологии и вот эти два понятия сближаются. Хотя вроде бы понятно, что вот мед поэзии это одно, а руны вроде бы это другое, но слишком много точек соприкосновений. То есть такое ощущение, что две стороны какого-то одной древней либо процедуры, либо одного древнего мифа, может быть, какого-то магического даже приема. Ну, трудно сказать. Значит, мед, ну, естественно, главный напиток на пирах богов, тоже неоднократно упоминаемых в старшей Эдди. Вот, мед это, скорее всего, та роса, которая стекает с мирового древа. На это, во всяком случае, указывал и Грим, и Хёккерт позднее. Но в Вальхале умершие пьют тоже мед, смешанный с молоком, которое вытекает из козы Хейдрун. Буквально Хейдрун, коза на Вальхале стоя, ест ли рад листву, мед, сверкающий в чан, она цедит, тот мед не иссякнет. Это тоже мировое древо. Вот этот лерат – это одно из названий мирового древа. И интересный рассказ о меде, тоже в контексте вот этого мифа, передает, ну, он ссылается, Гримм, на сагу об Инглингах, где упоминается, что сын Ингви Фрейра по имени Фьёльнир, будучи мертвецки пьяным, вышел ночью и утонул в чане с медом. Схожие же, кстати, предания есть у саксона Грамматика, где король Хадинг тоже утонул в бочке с медом. Это все напоминает греческого Главка, тоже утонувшего в меду. Наконец, мед и пчелы затрагивают еще целый ряд понятий и текстов в Скандинавии, в частности, Беовульф. Вы знаете название этой поэмы, да? И наверняка, даже если вы здесь, ну, те, кто из вас, кто здесь учится, то, наверное, вас Дежуров заставил ее прочесть. Нет, не заставил прочесть. А у вас не было дежурства? Ну, у меня же было заявлено прочитать. Угу. Дежурство никого не заставило. Ну, в общем, Беовульф, вы понимаете, как это переводится. Беовульф буквально пчелиный волк. Сам он, вот это прозвище, пчелиный волк. И вы понимаете, что пчелиный волк, это, ну-ка, друзья, проявите смекалистость. Кто такой пчелиный волк? Медведь. О, точно совершенно, это медведь. И видите, то есть та же самая история, почему-то не называют, то есть, ну как вот как и в Кенингах, да, пчелиный волк, то есть он не называется впрямую. Ну, сама тема медведя, конечно, затронет так или иначе берсерков, но не будем это пока этого касаться. Значит, итак, я сказал, что с 19 века Гримм ищет кучу параллелей. И находят, и потом за ним следуют и дополняют, и увеличивают эти параллели индоевропейские, многие-многие-многие другие. Значит, часто в европейском фольклоре, в мифах, объектом воровства бога или героя является некая вода мудрости. То есть не говорится о меде, но вода мудрости есть. Например, ирландские легенды говорят, что в одном из ирландских преданий герой по имени Финн с двумя компаньонами нашел открытую дверь в волшебную гору. Три героя подбегают к ней, и тогда три дочери пчелы, которая охраняла источник мудрости, пытаются закрыть дверь. Старшая несла сосуд с драгоценной водой и в борьбе пролила часть в рот Финна и его компаньонов. Видите, в общем, история-то похожа. У хеттов тоже пчела и мед играют совершенно особенную роль в мифе о Телепину, об исчезающем боге, которого не могут найти, и в итоге на его поиски отправляют пчела. Пчела должна его найти, ужалить, намазать ему воском глаза и руки, осветить его и привести обратно. Вот, и при этом очень интересные обряды интересный ритуал совершался при этом. В древнегреческой традиции тоже много интересных параллелей. Ну, например, мед – это пища богов и напиток Золотого века. Значит, уже в Микенский период, 2-го тысячелетия до Рождества Христова, упоминаются некоторые служители меда. В классической Греции ритуальное употребление меда, смешанного с молоком, упоминает Гомер в качестве жертвоприношения всем умершим. То есть, видите, мед связывается с умершими. Опять-таки, а вы понимаете, зачем нужно... То есть, вообще, когда мы говорим, что это жертвоприношение умершим, то вы понимаете, в чем смысл жертвоприношения умершим. Жертвоприношение умершим нужно именно для того, чтобы они продолжали жить. Там, на той стороне, не на этой, но все равно продолжали жить. То есть, в итоге мед, вот это возлияние медом, мед опять становится... Он снова фигурирует как напиток бессмертия. В «Одиссее» описывается каменная пещера нимф Наяд, таких женских божеств, которые придут на каменных ткацких станках с каменными сосудами, в которых гнездятся пчелы. И Гомер заканчивает описание словами: «Люди не ступают тем путем, но это путь бессмертных». То есть снова, в общем, та же история. Значит, Овидий говорит, что греческий Дионис – первооткрыватель меда. Еврипид, что земля, на которой танцуют служители Диониса, истекает молоком, вином и пчелиным нектаром. Интересное предание в эпоху Римса, во время в эпоху Римской империи было записано греческое предание, что в Критской пещере, где родился Зевс, обитали священные пчелы, которые вскормили Бога. Значит, в эту пещеру было запрещено входить и людям, и богам, и вот раз в год яркий свет сиял из пещеры, поскольку кровь Зевса осталась в ней. Четыре смельчака решили вычерпать собранный пчелами мед, они облачились в бронзовые доспехи и уже зачерпнули меда, когда увидели пеленки, в которых был завернут Зевс. Значит, их доспехи раскололись, и Бог хотел покарать их в гневе, но в этой пещере никто не должен был умирать. Тоже характерно, очень характерные все вещи. То есть снова вот эта вот идея бессмертия, пещера, в которой никто не должен умирать, и напиток, который они пьют при этом. И тогда Зевс превращает их в птиц. То есть все как очень похоже, вы понимаете, что сюжет, но очень похож на скандинавский миф. Опять гора, опять дыра, опять туда кто-то проникает, как бы воруя вот, эту, вот, вот этот напиток, а в этой пещере никто не умирает, и напиток, собственно, дает вот, этот, вот это бессмертие. Интересное старое греческое предание по поводу утонувших в чане. То есть вы не думаете, что рассказ про то, что кто-то утонул в чане с медом, это какое-то повествование, ну такое там, на потеху публики. Скорее всего, речь идет о том, что тот, кто перепил меда, должен возродиться. Вот у саксона и то есть в скандинавской традиции вот это оживание утопшего в чане с медом нету, а вот в Греции есть. Главк, которого я упомянул уже, сын Миноса и Пасифаи, был маленьким, играл в кносском дворе с шариком, ну или по другой версии гонялся за мышкой. Значит, увлекшись процессом, он свалился в чан, наполненный медом, и утонул. Минос долго искал главка, пока его не нашел один прорицатель, который мальчика и оживил. И тогда, значит, Минос дал этому же прорицателю как бы задание, если хотите, обучить мальчика и сделать его мудрым, опять снова мудрым. Есть свои параллели и в осетинском фольклоре, там тоже есть свой хмельной медовый напиток, так называемый ронг. Вот, в древнеиндийской традиции я упомянул амриту, но там и сам мед важен, и тоже постоянно, ну, Гамкрелидзе и Иванов, вообще, если вас интересуют некоторые размышления об индоевропейцах, то, конечно, книжка, которая вам в этом поможет, это «Индоевропейский язык и индоевропейцы». Она написана двумя еще в советское время нашими авторами, Гамкрелидзе и Иванов. Вышла еще в 1984 году, переведена на английский язык, пользуется популярностью и признана не только в нашей науке, но и в европейской. И вот они прямо пишут, что мед мыслится как божественный напиток бессмертия. В гимнах Ригведы сохранились древнейшие формулы, которые близки к анатолийским и отражают тем самым общую индоевропейскую традицию и словоупотребление. Ну, из таких гимнов, например, «Мед ночью и на утренней заре, медоносным пусть будет земное пространство, медом пусть будет для нас небо наш Отец». Это прекрасный ритуальный такой вот гимн. Сейчас, секунду. Да, ну, пожалуй, самым таким считается классическим индийским, именно классической индийской параллелью к мифу о меде поэзии, это на него указывали многие. Это рассказ об Индре и Соме. Значит, вы помните, что Индра в Ведах напивается Сомы и побеждает дракона в Ритру, и совершает там очень много достойных подвигов. Но интересно, как Индра добывает Сому. Он приносит ее с высочайшего неба, с горы, где Сому был укрыт, приносят в виде орла, так часто говорится в Ригведе. Значит, и сказано, что этот орел, то есть Индра в виде орла, ворвался в крепость, чтобы захватить Сому. И Индра постоянно именуется орлом-похитителем Сомы. В поздних мифах индийских постоянно фигурирует вот этот образ Индра, как орла, несущего там Сому и так далее. Ну и еще, пожалуй, одно скажу в контексте вот этого мифа. Это то, что писал наш замечательный ученый Елизар Милетинский, который отмечал, значит, Один проникает в скалу в виде змеи, а возвращается в Асгард в облике орла. Пометуя о том, что орел и змей маркируют верхний и нижний уровни мирового древа, его верхушку и корни, небесное жилище богов и хтоническую, то есть подземную сферу, здесь можно усмотреть скрытую символику вертикального странствия по древу вниз, туда и вверх обратно. И если это замечание Милетинского корректно, то можно вполне сказать, что миф о получении меда имеет тот же символизм схождения в преисподнюю и возвращения оттуда. Ну и теперь по поводу поэтов. Я обещал, что я расскажу не только о меде поэзии, но еще и о самих поэтах. Таким самым ярким, может быть, интересным и известным поэтом, на примере которого я построю рассказ, является Эгиль Скалла-Гримсон. Знаменитый воин, разбойник и поэт одновременно. Его жизнеописание лежит в основе саги об Эгиле, которая составлена в 13 веке, возможно, принадлежит... относится к родовым сагам. Вот, она переведена на русский язык и, возможно, принадлежит Снорри Стурлусону. Значит, Эгиль был таким поэтом-новатором, он много кенингов сам, видимо, ввел в обращение. Его личных стихов сохранилось не так много. Это «Выкуп головы» – интересное стихотворение, которое он сочинил, когда попал в плен к Эрику кровавой секире. Вот, и Эрик хотел его убить, и, будучи в тюрьме, ожидая казни, он сочинил стихотворение, в котором прославил Эрика, за что Эрик его освободил. Следующая поэма – это «Сона Торек», «Утрата сыновей», «Плач по погибшему сыну», ну, а по сути, по двум сыновьям. И третья, еще одна хвалебная, там, небольшая часть хвалебная в честь его друга, несколько фрагментов драпы об Адельстейне, ну, еще 46 отдельных, как бы, таких, не стихотворений, а стихов буквально. Почему Эгиль так важен? Эгиль важен, потому что он очень тесно был связан с культом Одина. И сага подчеркивает, что помимо того, что он был воином и поэтом, он знал, вот опять-таки, руническое искусство. Какие фрагменты, как это описывать? Значит, в одном из эпизодов саги об Эгиле Эгилю подносит рог с брагой, в которую подлит яд. Он втыкает себе в ладонь нож, берет этот рог, вырезает на нем руны, окрашивает их собственной кровью, после чего он разлетается на куски, вот этот вот рог. Кстати, история обратная историям про то, как христианские святые крестят чан. Да, то есть только те крестят чан, вот и он разлетается на куски, а Эгиль вырезает на нем руны и... Вот этот рог с ядом разлетается на куски. Значит, в другой фрагмент Эгиль приходит к девушке, девушка болеет, значит, у нее под матрасом лежит табличка, на табличке неправильно вырезанные руны. Кстати, друзья, аккуратнее делайте себе татуировки с этим хозяйством. Я знаю, что люди любят сегодня набивать себе рунами все, что могут. Это не шутка. Вот, почитайте саги, если мне не верите. Достаточно ошибиться в одной плашке и все. Вот. И вот Эгиль находит эту табличку с неправильно написанными рунами, вырезает руны правильно и, ну, соответственно, девушка выздоравливает. Значит, наконец, покидая Норвегию, он высаживается на прибрежном острове, устанавливает там жертв, насаживает на верхушку лошадиный череп и вырезает на нем поэтическое... То есть вырезает на нем стихотворение, которая содержит в каждой из четырех полустроф 72 руны. То есть 72 руны – это общее число букв старшего футарха, умноженное на 3. Всего их 24, соответственно. Вот. И в этом стихотворении призывает прогнать короля Эрика и его жену из страны. Ну, естественно. Все так и получается. Вот Стеблин Каменский, наш ученый, анализировал этот фрагмент и пишет, он пишет следующее. Эта надпись одновременно была и скальдическим, и руническим искусством. Возможно, что она была и древнейшими скальдическими стихами, записанными сразу после их сочинения. Но не только деятельности Гиллен как бы рисует странного поэта, да, вот вроде бы известный на всю Скандинавию поэт, но при этом, мягко говоря, не только поэт и не столько поэт. Значит, его имя часто, ну, отчетливо связано с Одином. Грим, одно из прозвищ Одина, Скали, лысая голова, соответственно, это тоже связано с Одином, в смысле с берсерками, которые в некоторых источниках описываются лысыми и с твердыми черепами. Он Скала Грим, в смысле, он сын Скала Грима, Эгиль сын Скала Грим, то есть сын берсерка. Хотя в саге имя отца мотивируется очень банально, в саге просто сказано, что отец рано облысел, поэтому его так и назвали. Вот. Но, видимо, все не так просто. Да и весь его род, очень и очень, сейчас я, как же, имеет имена, перекликающиеся с Одином. Это звериная кожа, там один из родоначальников, это вечерний волк. Это все связано с Одином. Итак, вот от этого Скала Грима семья делится, история Эгиля такова. От Скала Грима, от его отца, семья делится на две ветви, но не генеалогически, не в смысле генеалогии, а в смысле мистики. У него два сына, которые, вот если хотите, по Ницше различают две стороны жизни. Один сын, такой вот весь аполлоновский, то есть послушный, гладкий, правильный, цивилизованный. А второй – это Эгиль, это он явно дионисийский. Значит, первый это Торольф, он очень веселый, его все любят, у него все хорошо. Вот. А Эгиль, вот с ним все не так просто. Когда он подрастает, становится видно, что он уродливый, хмурый, очень похож на своего отца. Но поэтом становится именно он, а не тот, кто был веселым таким, да, милым любимцем, там, повеса и так далее. Вот, поэтом, как ни странно, становится вот именно этот хмурый, очень угрюмый и страшный человек. Он с детства склонен к странным поступкам. Значит, ну, например, во время такого Скалагрим устраивает состязание, и 7-летний Эгиль проигрывает 12-летнему парню, берет топор и зарубает его, и тут же произносит после этого убийства свое первое стихотворение. Вот, чтобы вам было понятно, что стихи это не просто так. Нет, ну, конечно, у нас стихи это уже явно просто так. Здесь мы-то все на Торольфа в основном гораздо, а вот тут другая реальность. Стихотворение было такое: «Мать моя сказала, ты корабль получишь, с викингами вместе уплывешь далеко, к берегу направишь дорогой корабль свой, будешь смело в сечах наносить удары». Ну, это перевод Корсу. И, в общем-то, это только начало его дальнейших кровавых и поэтических одновременно подвигов. Он убил многих и произнес много вис над разными там трупами и по разной ситуации, именно в смысле боя, смерти и так далее. Он описывается с темной, уродливой головой, с ужасающим взглядом, с серо-волчьими или черными волосами, с широкими гротескными бровями. Вот. Его характер дикий, как у волка. И как отмечают, в общем-то, поведение, имеющее вот этот вот дикий характер, вот, как бы маркирует собой сверхъестественную природу, которую он получает по семейной линии именно берсерков, то есть именно вот от тех своих предков, которого одного зовут там волк, звериная кожа, там потом волк, потом сам Скала Грим, да, то есть вот этот вот Финлей пишет буквально так: Ссылки на темную, Финлей это ученый, ссылки на темную уродливую голову Игиля указывают на его индивидуальность, его дикий характер, его поэтическое красноречие, его наследование от темной сверхъестественной породы, связывающей его семью с Одином. Вот эти волчьи качества Игиля его сближают с Одином. Ну, во-первых, волк сам по себе. Это любимый зверь скандинавов в смысле иконографии войны. Берсерки, они хоть и медведи, да, вот, то есть с медвежьей кожей, но при этом их синоним, синоним берсерка это Ульфедин, что в переводе волчья кожа. Потому, то есть неважно в какой коже, в волчьей или в медвежьей, речь идет об одном и том же. Вот эти термины подразумевают, я буду говорить о берсерках отдельно, эти термины подразумевают, что веру в то, что воины принимали, даже я не могу сказать облик животных, я не думаю, что речь идет об оборотничестве. Я не думаю, хотя в сагах так и сказано, что вот там какой-нибудь берсерк, значит, там собираются все на войну, смотрят, хлоп, берсерка нету. А в этот момент выходит впереди войска огромный медведь и ломает там так лапы половине войска противника шею. А эти начинают бегать искать того берсерка, которого не достают. Вот, находят его спящим где-нибудь в доме, будет его, и когда он просыпается, волк исчезает. Ой, не волк, а медведь исчезает с поля. Вот, понятно, что, может быть, и верили в некоторую реальную метаморфозу, но за этой верой лежит... Я буду вам читать и рассказывать, расскажу отдельно, обязательно лежит вполне реальная практика неистовых воинов, воинов, которые входили в состояние безумия совершенного и в полуобнаженном виде, часто голыми руками бросались на противника, их там резали и без толку совершенно, то есть без боли, пока не убьешь, будет двигаться. Вот, отличавшиеся действительно нереальной толщиной башки, что их там молотом треснули, а ей хоть бы хны этой башке. Вот. Но это вот такая экстатика. Вот как, если хотите, в Индии есть мирная йога, где йоги мирно, тихо ходят по битым бутылкам, вот, протыкают себя всякими острыми предметами и тихонечко глотают огонь или там лежат на углях, то здесь это неистовство в другой форме представлено. То есть не в такой мирной, здесь это неистовство вполне, я бы сказал, практичное. То есть это люди, которые не чувствуют боли там, и так далее, и так далее, и так далее. И в самом конце саги об Игиле, кстати, есть рассказ. Рассказ следующий. Значит, уже после смерти Игиля один священник, христианский священник, который захотел как бы, не то что поквитнуть, я не знаю, что его вообще подтолкнуло к этому поступку, он достал, откопал череп Игиля, вот, и решил его разломать. Значит, замахнулся, сага говорит так, он замахнулся топором со всей силы и ударил обухом по черепу, думая проломить его. Череп побелел в том месте, куда пришелся удар, но ни вмятины, ни трещины не осталось. Отсюда видно, что этому черепу удары обыкновенных людей не приносили вреда, и тогда, когда он был одет плотью и кожей, пишет вот этот автор саги. Эгиль постоянно подчеркивал, он очень часто упоминает мед поэзии, в его стихах он упоминается очень часто как драгоценный там подарок и так далее. Он, безусловно, да, наподобие Одину напоминает и внешний облик Игиля, не только в смысле его черт лица, но и то, как он одет. Например, он носит серую шляпу, вот, подобно самому Одину. Это вот Катарина Родвилл приводит такой пример. Да и, например, в 81 главе саги так описывается. «И когда они подъехали к полю Тинга, впереди них был человек в синем плаще». То есть снова совершенно Один, который ходит в плаще и в шляпе. Вот, причем в таком темно-синем плаще. Вот, на голове у него был золотой шлем, сбоку украшенный золотом щит, в руке копье с насадкой, окованной золотом, и на поясе меч. Просто один в один изображение Одина. И сам Эгиль в плаче о сыновьях, Эгиль произносит знаменитые вот эти слова, в которых прямо заявляет о своей, принадлежности Одину. Там в чем подвох этой поэмы? Подвох в том, что он теряет сына, даже двоих сыновей. И подобно тому, как в Ригведе есть гимн, только там такой покаянный гимн, где сказано, что вот мы там, один мудрец пишет, я читал вам этот гимн когда-то, что, значит, о Варуна, вот когда-то мы были с тобой друзьями и восходили на один корабль, а теперь что-то я сделал не то, вот, и мы как бы стали в разладе. И вот очень похожие слова говорит Эгиль, только разлад не в грехе, не из-за греха какого-то Эгиля, он не в грехе своем признается, а наоборот, как бы укоряет Одина за то, что Один от него отвернулся. «Жил я в ладах с владыкой Сечи, не знал заботы, забыл про беды. Нарушил ныне нашу дружбу телег-приятель, судья побед. И рад я не чтить брата Вилли, главу богов отвергнуть гордо». То есть, видите, все прямым текстом сказано. Во вводной части к поэме пролог такой же. Значит, дочь Эгиля просит отца написать песню, чтобы она могла вырезать ее рунами, то есть совершить жертву Одину по погибшему брату. И в ответ на это Эгиль сочиняет «Сон Турек» как некий жертвенный акт, который дается, впрочем, ему с огромным трудом. Но Адель Стейнсон, такой ученый один, он пишет, что «душевный прогресс от неохотной жертвы до благодарности божественным дарам в конце ритуальной поэмы подтверждает, что верность Богу подразумевает принятие Его воли. Трагический жизненный опыт Эгиля, представленный в поэме, постоянно перекликается с эдиническими мифологемами. Оплакивая своего сына, он непосредственно воспроизводит скорбь Одина по погибшему Бальдру и неспособность отца отомстить за смерть сына, так как убийца – неодушевленное море, которое Эгиль связывает с великаном». Идентификация Эгиля и Одина проявляется в мотиве «Рагнарёк», особенно в конце поэмы, где существуют аллюзии на прорицание Вёль. Эгиль еще, кстати, интересен и тем, что он один из немногих поэтов очень эмоциональный. Вообще скальдическая поэзия, она вся вот такая, прям вот шаблонная. А Эгиль, я бы сказал, он для нас был бы больше понятен, потому что он вкладывает очень много эмоций и очень много выдумывает сам Кинингов, то есть он сам придумывает эти самые вот эти фразы, которые он потом называет те или иные, да, вот, вещи. И вопрос, который остается задать, это вопрос о том, а все ли древние поэты, подобные Эгилю, носили такие темные черты и были связаны с Одином, или же, то есть, имеем ли мы право говорить, что вообще поэзия, скальдическая поэзия в Скандинавии, это ритуальная поэзия изначально, вот, связанная с культом Одина. И вот сага об Эгиле описывает именно древних поэтов агрессивными, темными, пугающими своей внешностью, характером, людей, которых боятся, стараются обходить стороной. Также там поверье о темпераментных поэтах прошлого, вот, которые, возможно, и даже есть предположение, что и Эгиль, вот, что сам автор саги, возможно, Снорик, как бы, что Эгиль — это собирательный образ древнего поэта, что просто вот то, что описывает о нем сага, это некое вот по мотивам вообще древних поэтов как таковых. Были и другие поэты, которые также отличались своеобразием. Например, Кормак или Гунлау. Последний, как и Эгиль, противостоял своему положительному брату, а Кормак, помимо своей пугающей внешности, тоже совершенно диковатый такой, но при этом подобно Одину, который хоть и старик одноглазый, но однако еще тот Ловелас. Вот и этот тоже знатный соблазнитель был, несмотря на все свое абсолютное видимое уродство. Хейзер О'Донохью сравнивает Скальда Торорина и его ощущение после совершенного однажды убийства с Эгилем. Она прямо говорит, что вот Торорин, один из древних тоже поэтов, вот он произносит именно эти слова. И слова его такие. Роль воина, ну, она пишет так. Роль воина-поэта, возможно, наиболее печально представленная Эгилем, чужда характеру Торорина. И он вовсе не желает быть к этому причастным, не говоря уже о том, чтобы торжествовать в кровопролитии. Его скрупулезное отвращение поразительно очевидно в утверждении, что меч и поток крови были близки поэту. Его же ужас от того, что он обнаружил себя посреди этого насилия, понятен, пишет она. А суть в том, что он совершает убийство и как бы разводит руками и отчаянно говорит, что ну вот теперь он стал как древний поэт. То есть это, для нас это важно, это очень важное замечание, потому что это говорит о том, что поэты это именно, что поэзия именно религиозна, по своему характеру была в Скандинавии и изначально была связана с культом Одина, во всяком случае, вот поэзия скальдическая, связана с обликом берсерков. Я говорил вам еще в прошлый раз, что часть берсерков, вот этих героев типа Старкада, они говорят стихами, сам Один говорит стихами. Вот, то есть речь идет именно о ритуальной поэзии. Ну и в общем, друзья, мы с вами подобрались с медом поэзии. Ну все, я заканчиваю с медом поэзии, потому что больше не нужно ничего говорить. И следующее, к чему мы переходим, это к образу Одина как владыки повешенных. Это тоже очень существенно. Этот миф о том, как Один сам повесил себя на мировом древе, содержится в речах Высокого. И текст звучит так, я просто вам прочитаю его в переводе Корсуна. «Знаю, висел я в ветвях на ветру 9 долгих ночей, пронзенный копьем, посвященный Одину, в жертву себе же, на дереве том, чьи корни сокрыты в недрах неведомых. Никто не питал, никто не поил меня, взирал я на землю, поднял я руны, стеная их поднял, из дерева рухнул. 9 песен узнал я от сына Бельторна, Бест для отца, меду отведал великолепного, что водоря налит, стал созревать я и знания множить, расти процветая, слово от слова слово рождало, дело от дела дело рождало». Это речи Высокого, 138-141, если вас это интересует. Эти строки принято выделять под заголовком «Рунатал стат». То есть, ну именно вот речение о рунах фактически. Это, пожалуй, самый известный и одновременно самый таинственный вообще фрагмент старшей Эдды и миф, и в нем-то мы и будем разбираться. Значит, Один висит 9 ночей, 9 дней, пронзен, да, сразу же скажу, что налицо, конечно, параллель с Христом. Здесь никаких сомнений быть не может. Еще с 19 века эту параллель начали видеть, и начал ее видеть знаменитый ученый Софус Бугге, который, в принципе, считал, что вся скандинавская мифология была навеяна христианством. Вот. Он все образы тянул с христианства, какие только было возможно. Софус Бугге. Вот. И вы понимаете, что Христос висит на кресте, да? Один висит на дереве. Христос пронзен копьем, Один пронзен копьем. Христос умирает, но воскресает. Один, по всей видимости, тоже, кстати, умирает. Вот. Но при этом в этой смерти не умирает, да, вот продолжает жить или как-то оживает по-новому. Бугге писал, что древние скандинавы позаимствовали этот миф, услышав рассказы о Христе во время своих путешествий к Британским островам, и впоследствии присвоили новый сюжет своему главному богу. Интересно, что это очень значимый и очень древний фрагмент полностью отсутствует у Снорри Стурлусона. В «Младшей Эдде» об этом вообще ничего. Некоторые считают, что Снорри-то был же христианином, и что как раз именно потому, что Снорри увидел параллель, поэтому он этот миф и не стал заявлять. Безусловно, общее есть. Это понимали и сами скандинавы. Когда Скандинавия стала христианизироваться, то первые распятия, которые появляются в Скандинавии, но это стоит видеть своими глазами. Там никакого страдающего Христа нет. Там висит такой вполне себе викинг вот, на кресте, который сейчас вот полное ощущение, что он этот крест сломает у себя на спине и двумя плашками в руках раздаст всем римлянам по башкам. Вот. Помимо того, что... Да, то, что они видели параллель с Одином, видно и в древних скандинавских изображениях, где Христос изображен не на кресте, а запутавшимся в дереве. То есть он висит на дереве, запутавшись в листву буквально, в ветвях. Вот. В общем, сомнений-то нет. Мюнхгейзер О'Донохью пишет, что, может быть, автор Хавамал увидел фундаментальные параллели между его материалом и библейским сообщением и увеличил подобие с включением этих деталей. И в дальнейшем скандинавская традиция постоянно Христос и Один в этом смысле ассоциируются. Ну, например, в древнесаксонской поэме «Хейланд, Спаситель» Иисус говорит: «Иудеи повесили меня». В англосаксонской поэме «Христос и Сатана» говорится, что Христос пронзен, принеся себя в жертву Богу Отцу, с которым был един. А также, что он зашел на дерево и пролил свою божественную кровь на виселице силой своего духа. В поэме о святом Андреасе сказано: «На виселице испустил он дух». То, что виселица, и я сейчас расскажу об этом отдельно. То есть очевидно, что Христос, который поднимается на виселицу и вешается, согласуется с именами Одина в скальдической поэзии, такими как «Повешенный» или «Бог повешенных», или «Бремя виселицы», или «Владыка виселиц». В одной из народных поэм, записанной в Ансте, в Шетланде, есть слова о том, что Христос 9 дней висел пронзенный копьем ради людей. Вы понимаете, что здесь уже спорный вопрос, что на что влияет. То есть, ну, два эти образа, безусловно, переплетались. В общем, сколько бы Софус Буги ни старался, и те, кто пытался в его сторону думать, сколько бы усилий они ни приложили, в действительности ничего они не добились, потому что сегодня скандинависты не считают, что этот мотив навеян христианством. Хильд Элисдэвидсон пишет так: «Свидетельств, доступных из археологии и иконографии, теперь достаточно, чтобы убедить нас, что дело обстояло не так, но, возможно, тонкие христианские влияния часто затрагивали представления древних рассказов. Очевидное подобие между Христом на кресте и Одином, висящим на дереве, не означает, что одиническая традиция не может быть независимой. Единственный способ проверить это состоит в том, чтобы проследить данный мотив на севере и рассмотреть, как идея жертвы, висящей на дереве, вероятно, являлась частью культа Одина». Да, для нас это еще и важно, потому что если до этой поры мы говорили только о мифах, мифах, мифах, то с этого момента мы движемся в сторону именно самого культа постепенно. Дело в том, что скандинавы в изобилии приносили жертвы, в том числе и человеческие, и приносили их именно вешая на деревьях, уподобляя самому Одину. Возвращаясь к образу виселицы, ну, достаточно я буду об этом говорить долго. Значит, то, что виселица и Один связаны, то, что дерево, само мировое древо, на котором висит Один, это виселица, и она называется именно виселицей, этому подтверждение находится в тех же речах Высокого, но в ином в отрезке, где Один говорит так, что увидев на дереве повешенного, он вырежет и окрасит руны таким образом, что мертвец оживет и заговорит с ним. И Снорри тоже говорит интересную штуку, он в саге об Энглингах. Он пишет, что Один вызывал мертвых и сидел под повешенными. Поэт 11 века называет вот Одина посетителем повешенных. Ему приносятся человеческие жертвы, еще раз говорю, через повешенные. Это хорошо засвидетельствовано в истории о Старкаде, которую я уже упоминал, и короле Викаре, которую рассказывает саксон-грамматик и в некоторой несколько иной форме рассказывает сага о Гаутреке, которой нет на русском языке. Рассказ такой. Старкад был могучим воином, происходящим из рода великанов, огромного роста, с волчьими клыками. Это вот чистый герой, на самом деле, Один. Вот прям вот тот, кто поклоняется Одину. Значит, он родился чудовищем с шестью руками, а лишние руки ему отсек Тор. Вот, и таким образом он обрел человеческий вид, но вы понимаете, что человеческого в нем по-прежнему осталось, ну разве что вид, и то издалека. Вот, сага о Гаутреке рассказывает, что Старкад лишился отца еще в младенчестве, и его воспитывал некто, или точнее, в общем, сага говорит, что это был сам Один, но под именем Грани с лошадиной гривой. То есть Один к нему являлся в измененном виде, ну не в своем, да, вот этом, а в таком, как странник. Значит, у Старкада был друг, король Викар, с которым они вместе плавали, сражались на протяжении 15 лет. Но однажды, собираясь в поход, они были застигнуты непогодой и вынуждены были гадать о том, как получить благоприятный ветер. Значит, ночью к Старкаду явился его воспитатель, вот этот самый Гранис, то есть сам Один, и приказал вместе с ним сесть в лодку и плыть в сторону ближайшего острова. В лесу на острове они встретили 11 мужчин, сидящих на стульях, в то время как 12-й стул стоял пустой, и все приветствовали этого самого воспитателя Старкада, как Одина. Он сел на этот самый стул, и эти, прям 12 месяцев, понимаете? Эти самые 12 существ во главе с богом Одином решили, стали решать судьбу. Значит, и в основном сошлись Тор с Одином в таком поединке. Значит, Тор, который не любил Старкада, потому что мать Старкада когда-то предпочла Тору великана, решил, что у Старкада не будет детей. На что Один зато дал Старкаду 3 жизни. Тор тогда определил, что у Старкада в каждой жизни будут сплошные злодеяния. Вот, на что Один дал ему оружие и сокровища в каждой жизни. Значит, тогда Тор определил, что он никогда не купит себе ни земли и никогда не будет довольствоваться тем, что имеет. Тогда Один дал Старкаду на это сплошные победы. Тор на это дал раны в каждом бою. Значит, Один дал ему дар говорить стихами. Тор, значит, неспособность эти стихи запоминать. Один дал почести у знати, а Тор дал ненависть простого народа. Вот такая замечательная история рассказана в саге о Гаутреке. Вот. Это интересно, потому что, хотя вроде бы внешне описывается ну, такое вот соперничество двух богов, а по сути, оба бога, и Один, и Тор, делают одно и то же дело. Они делают из Старкада нормального викинга. Абсолютно. То есть он не имеет своей земли, он постоянно в движении, он постоянно в бою, он постоянно получает раны, но при этом, да, вот он неистовый такой воин, ну, берсерк, викинг-берсерк. За все эти дары Старкад должен расплатиться. И в качестве жертвы Один просит послать к нему короля Викар. Ну, как вы понимаете, послать, в смысле убить. Дает для этого копье, с виду похожее на тростник. На следующее утро воины встречаются и решили принести, как бы, решают принести символическую жертву своего короля. На берегу у самого высокого дерева, то есть, понимаете, да, это явно мировое древо, Старкад скручивает петлю из кишки теленка, перекидывает ее через тоненький сучок, король встает на пень, накидывает ему петлю на шею, Старкад ударяет его тростником, вот этим самым, ну как бы, да, и говорит, ну теперь я тебя даю Одину. Ну, то есть внешне все выглядит очень, мягко говоря, символично. Но в этот самый момент сучок становится толстым, значит, кишка теленка становится плотной веревкой, а тростник становится настоящим копьем. Викар подвешивается, ну, естественно, умирает. Вот. Вот эта вот сага о Гоутреке рисует вот прям вот это один в один жертвы самого Одина. Саксон немножко иначе передает этот сюжет, но это не так важно. Важен мотив симуляции, друзья, вот это важно. То есть, что важен мотив того, что сначала жертвоприношения как бы пытаются симулировать, что вот его нет, не по-настоящему. Здесь одно из двух. Либо автор саги пытался слушателю и читателю, да, донести мысль о том, что Старкад был не так плохо и вообще-то друга он убивать не хотел. Либо в этой саге содержится ну, некое давнее-давнее эхо о том, что когда-то в древности жертвоприношения эти совершались символически, что за ними не следовало настоящего убийства, настоящей смерти. Но это когда-то в древности, видимо, было очень-очень давно, потому что во все вот доступные нам времена предшествующей эпохи викингов известно, что викинги вешали на деревьях, и вешали вполне реально. И копьем убивали, и знаменитые есть слова о том, как знаете, пишут христианские летописцы, о том, как боятся норманов, которые, входя в деревни, подбрасывают после того, как победили всех, викинги берут младенцев, подбрасывают их, или же значит, берут младенцев, втыкают в них копья и на копьях поднимают в небо. Вот, и это, я вас уверяю, не просто акт мизантропии и садизма совсем, и совсем не так. То есть это, конечно, безусловно, садизм и мизантропия, но это не просто там садизм. Это именно одна из жертв Одина человеческих. Ясно, что опять-таки речь идет о... То есть как минимум с римского железного века, вот даже несмотря на то, что викар сначала приносится в жертву символически, а потом петля затягивается, да, там сучок становится толстым, и король умирает, и Старкад, получается, убил, повесил и заколол своего друга вроде бы. Вот. Но как минимум с римского железного века эти жертвоприношения совершаются реально. Реально. Хильда Элис Дэвидсон в контексте вот этого длинного дерева, которое выбирал Старкад, пишет, что в ирландском тексте, в одном ирландском тексте есть упоминание об огромных деревьях, что в прошлом отмечали священные места, и которые были связаны с выбором и судьбой легендарных королей. Ну, вы понимаете, если сравнивать Викара и Одина, то в обоих сюжетах жертва повешена на дереве, пробита копьем, использовано одно и то же слово «гефин», то есть вот это вот «дают Одину», да, и здесь в жертву дан сам себе, и здесь принесен в жертву. Вот. И Ван Хаммел, например, еще который в 30-х годах посвятил одну из первых таких серьезных статей этому сюжету, писал, что этот глагол «гефин» обычно использовался, когда дети посвящались богам. Вот, ну, и вот мы с вами подходим к этому мировому древу. Если Один вешается на мировом древе, что, пришла пора поговорить о том, что это за мировое древо, как оно выглядит, что это за миф. Вы знаете, что, я уже упоминал, что во многих культурах Европы, во многих шаманских, вообще этот образ распространен потрясающе универсально. Есть представление о том, что в космосе, причем во Вселенной именно в метафизическом смысле этого слова, растет, ну или да, вот, есть нечто, что соединяет, некая точка, точнее даже не совсем точка, а именно вот дерево, которое соединяет с собой различные космические области. Значит, его корни уходят глубоко в преисподнюю, его ветви выходят глубоко, высоко в небо. Такое дерево есть в Индии, это Ашватха, я о ней еще буду говорить. Такое дерево есть у всех шаманов, и там это дерево, это не просто миф, а конкретный путь, потому что шаман по этому дереву вылезает в другое небо или там в другой мир, это постоянно встречается. Вот, в поисках того или иного, там, ну, и решает ту или иную задачу, шаман постоянно это делает. Вот и в Скандинавии есть такое дерево, называют его Игдрасиль. Он достигает кроны Вальхалы, которая расположена, да, вот в Асгарде. Его крона вечно зеленая, что указывает на бессмертие высшего мира, что, вот, что боги бессмертны, да, вот вечно зеленая крона небес. На вершине дерева сидит орел, между его глазами ястреб, его корни, у его корней свился змей Нидхёг и еще куча других змей, которые подгрызают этот ясень постоянно. Да, порода дерева ясень. Значит, по стволу бегает белка Рототоск, ну, туда-сюда. Посередине четыре оленя едят его листья. На крыше Вальхалы стоит олень Эйктирнир и казахи Идрун, которые также едят его листья. Три корня Игдрасиля, согласно речам Гримнира, простираются в царство мертвых к великанам и к людям. А согласно Снорри, Касам, инистым великанам и в Нифльхейм. Нифльхейм тоже мир мертвых. Возле этого дерева находится главное святилище, в котором боги собираются на тинг, то есть совершают суд. У корней дерева живут норны, это три богини судьбы, вы помните, к ним еще тоже придется вернуться. Они же поливают дерево влагой из некоего таинственного источника. Само же дерево пропитано живительным медом, вот тем самым медом, видимо, и является источником этого меда, меда, безусловно, поэзии. Значит, само название этого дерева Игдрасиль, дословно так, Драсиль, это лошадь. Это слово, которое используется в скальдической поэзии для значения лошади. А Иг, это одно из имен Одина, под которым он, в частности, там, в речах Гримнира выступает. Иго переводится ужасный. И таким образом Игдрасиль большинство исследователей переводят как лошадь Одина или конь Одина. Это, в свою очередь, эквивалентно виселице, потому что виселицу в Скандинавии с давних пор называли конем повешенного. Скакать в мир мертвых, это в смысле болтаться в петле, буквально вот так. То есть, вы понимаете, это игра поэтических вот этих словечек. А, да, ну, в данном случае кинингов, метафор совершенно верно. Скальды постоянно называют виселицу или дерево, на котором висит повешенный лошадью. Например, Саксон рассказывает, что Сигар повесил возлюбленного своей дочерью и назвал виселицу лошадью Сигара. Люди качаются на виселице, а глагол «рида» одновременно обозначает и качаться, и ехать. И поэтому Сигвад буквально говорит так: «Люди едут к миру смерти на лошади Сигара». То есть, понимаете, едут, ну, на лошади Сигара, то есть болтаются в петле. Человек едет в мир мертвых, болтаясь в петле, на лошади Сигара. Вот этого. То же самое можно обнаружить во фрагменте Беовульфа. В поэме присутствует рассказ о повешении Херибальда и скорби его отца по сыну. В дословном переводе отец говорит так. Он наблюдает, что его мальчик должен скакать молодым на виселице. Вот дословно переводится так. Скакать молодым на виселице. Там стоит риде, глагол. Вы понимаете, что это райд, английское. Это именно скакать. То есть Херибальд едет в Хель на виселице, как на лошади. Лошадь – это непростое животное во всем европейском мире. Скорее всего, ну я не буду долго сейчас распространяться о том, что лошадь – это знаковое, в общем, это, если говорить совсем просто и коротко, это вообще древнейшая икона бога среди индоевропейцев. И лошадь приносили в жертву богу постоянно. Индоевропейцы тому или иному, это не так важно. Вот, но здесь в данном случае лошадь – это символ смерти, поскольку переносят людей в другой мир. Вспомните лошадь, на которой скачет Один. У Одина есть конь. Помните, мы уже двух воронов его и двух волков обсуждали, но у него есть также и лошадь. Это конь Слейпнир, у которого 8 ног, и который переносит Одина между мирами. То есть, благодаря этому коню, конь как переносчик. И, как ни странно, дерево, это не просто миф. Вот как помните, мы говорили в прошлый раз про корову, которая, да, вот стоит в космосе, и люди верят, что она стоит в космосе. Вот, вот так же и дерево. Это не просто вера в то, что есть вот какой-то такой здоровый ясень, вот, размером с 3 солнечных системы, который где-то во Вселенной растет. Речь идет о том, что дерево – это, опять-таки, вот средство для достижения других космических зон. Вот так можно было бы сказать, как и лошадь. В шаманизме очень много это присутствует. И Одинская, а вот в данном случае, да, кстати, в шаманизме просто дерево часто называют дорогой. Это еще одна интересная штука. Дерево называть дорогой. Так что Один на своей лошади и Один на виселице генетически два связанных между собой образа. Кстати, и со Христом все не так просто. Со Христом все не так просто. Если вы что-нибудь знаете о Христе, я думаю, что среди вас есть явно те, кто знает, то во всех пасхальных и предпасхальных песнопениях можно считать одну и ту же мысль, что крестом Христос сходит в ад. И в этих песнопениях один и тот же лейтмотив. То есть крест для него становится, является дорогой. Крест – это дорога. Крест – это дорога ему сойти в ад, и наша дорога выйти из ада. Это постоянно вот в литургических текстах. Я ничего не могу сказать за Запад, потому что я не очень, ну, уж извините, я не очень большой в католической традиции спец по литургическим текстам, но уверен, что и там есть. А в восточной традиции сплошь и рядом. То есть, действительно, как бы крестом сходит в ад. То есть и в нашей христианской традиции крест – это тоже, в общем, дорога. Это не просто застывший образ, нет. Это нечто большее. И вспомните, кстати, как крест изображается. Он же мировое древо. Он так и изображается. Внизу крест уходит в череп Адама. Внизу обязательно изображается. Кости. Адам находится в преисподне, куда исходит Христос. А вверху креста обычно изображаются ангелы, или сам Бог, или Богородица, или там, если хотя бы треугольник, символизирующий Бога. Но в любом случае вершина креста в иконографии – это небесная сфера. То есть вот вам мировое древо, и вот мировое древо, которое становится дорогой. Ну, тут можно много приводить параллелей. Интересно, что, кстати, в Калевале, в финском эпосе, там нет мирового древа, но там есть мировое копье. Орудие Одина – копье. Там буквально в Калевале сказано так: «То копье размеров средних, на рубце там волк уселся, острие медведь все занял, лось бежит по основанию, жеребец по рукояти, сел олень там у головки». То есть, понимаете, то же самое мировое древо, только мировое копье. Есть еще одно, вот это название Игдрасиль, я даже не знаю, нужно ли вам такие тоже подробности, но все же скажу. Это интересный факт, как мне кажется. Альтернативно есть еще такое ясень Игдрасиля, Игдрасильс Аск. То есть буквально, как пишет Джеймс Сове, так, как если бы название Игдрасиля было другим именем самого Одина. В общем, есть интерпретация названия Игдрасиля, что Игдрасиль – это не конь, на котором висит Один, а как бы сам Один даже в какой-то степени. Ну и это понятно, если анализировать символику петли и вообще, что такое повеситься или привязать себя к чему-то, вот, то это, конечно, образ единства. То есть это то, что связывает тебя с предметом. И то, что альтернативно какие-то религиозные, да, вот там поэты, могли называть мировое древо Игдрасиль, а могли называть и как бы подразумевать, что это дерево, это сам Один, тоже здесь это все вполне возможно. Как пишет Джеймс Куре, то, что кажется семантически важным, является не способ повешения, а скорее факт соединения с мировым древом. И это относится ко всем повешенным. Почему вешают на дереве? Потому же, почему сжигают в огне. А почему сжигают жертву в огне? Потому что огонь переносит на небо. Когда, почему скандинавы сжигали своих умерших? Почему в Индии сжигают своих умерших? Потому что верят, что огонь переносит на небо. Когда Ибн Фадлан на Волге наблюдал похороны вот этого руса, ну, он называет их русами, но это не русы были, это были именно викинги, вот, то он спросил, тот, кто его переводчик, ему прокомментировал, он сказал: вы, арабы, говорит, глупо поступаете, что кладете своих умерших в землю, потому что там их сжирают, естественно, и ничего, а мы, говорит, сжигаем, потому что в пламени огня сегодня же он окажется в раю, ну, в Вальхалле, да, вот, в том раю, который на небе, вот в чем смысл, поэтому же и вешают, потому что дерево — это дорога, потому что дерево переносит жертву в какую-то иную космическую зону. И таким образом выстраивается целый такой семантический ряд. Дерево, бог и лошадь. Или бог, лошадь, дерево. И даже бог, лошадь, дерево, дорога, можно было бы так представить. Не буду сейчас, время наше с вами уже совсем кончается. Не буду приводить много индийских параллелей из Ригведы по поводу Ашватхи. Скажу лишь, что знаменитое дерево, под которым Будда обретал свое пробуждение, древо Бодхи, буддистами связывается с Ашватхой. Они считают, что это и есть та Ашватха. То есть это тоже вот этот символизм, под которым Будда пробуждался, он тоже символизм того же мирового древа. Вот. У такого дерева, вот если в Скандинавии вешали на деревьях, и вы помните, что вешали не только людей, сейчас, если не знаю, у меня здесь есть это, вешали не только людей, то в Индии тоже были такие специальные столбы, ашвы-юпы, которые символизировали мировое древо, и у этих ашвы-юп специальным шнуром душили коней, в жертву приносили. Вот, вот так. Почему коней? Потому что мудрые индийцы, не склонные к человеческим жертвоприношениям, в качестве образа бога убиваемого, в качестве, да, вот этого, ведь что такое, это же, что такое жертвоприношение в данном случае? Это символическое повторение мифа. То есть ритуал повторяет миф. И в Индии убийство бога, смерть бога, да, вот эту божественную жертву, совершали через коня и душили коня. А скандинавы, видимо, рассудив, что лошадь — это недостаточное животное для того, чтобы уподобиться Одину, вешали, ну, вот своих друзей в виде там короля Викара. Вот. Все это очень древние индоевропейские штуки, конечно. Очень. Кстати, сравнительно недавно, впервые в 2004 году, потом в 2014, вот я купил его книгу, она вот совсем новая, Андрес Андрен, такой замечательный ученый. Сегодня вообще скандинависты очень любят именно сами там живущие. Они скучают от своей мифологии уже, и поэтому они лезут в землю. То есть они очень-очень обильно копают. И вот он нашел целый ряд, прям очень много, то, что он назвал, ну, как бы трехчастные постройки каменные. Такие он назвал, нашел останки, точнее, их. И он говорит, что вот это символы мирового древа, то есть точки, у которых совершались жертвоприношения. В центре стоял столб высокий, метров 3-5 метров приблизительно в высоту. Он был, видимо, деревянный. А в три стороны уходило из крупных камней, выложено как бы три таких, ну вот как три корня Игдрасиля. Вот он пишет, вот это тот самый Игдрасиль, у которого совершались эти жертвоприношения. Ну что, напоследок, вы совсем устали или вам еще рассказать что-то про человеческие жертвы? Рассказать? Самое смак-то. Да? Я вам просто перечислю тех историков, которые об этом упоминали. Так, например, Прокопий Кесарийский в середине 6 столетия сообщает об обычаях людей в Фуле и говорит, что они предлагают своего первого военнопленного Аресу, считая это самой высокой формой жертвоприношения. Они вешают жертву на дереве или бросают на шипы. Иордан в то же самое время рассказывает о такой же практике у готов. Они жертвуют своих заключенных Марсу, полагая, ну кто же, опять-таки Иордан пишет, полагая, что Бог будет умилостивлен кровью. Но я не думаю, что речь идет об умилостивлении Бога на самом деле. Я думаю, что Иордан просто с ужасом, смотря на эту практику, решил вот сказать так. Я не думаю, что у него были какие-то сведения богословского характера. И он тоже говорит, что они вешают военные атрибуты и захваченных в плен людей на деревьях. Все это, безусловно, относится к культу Одина. Значит, сейчас. Арозий в своем описании разгрома, это может быть самое древнее, ну, точнее, он пишет о самых древних свидетельствах. Арозий, он описывает разгром римской армии кимврами в нижнем течении Роны в 105 году до Рождества Христова. Совсем не шутливая дата. И вот он пишет, что они разрывали на части одежды и воинские доспехи, швыряли в реку золото и серебро, срывали упряжь с лошадей, после чего лошадей кидали в реку, а людей вешали на деревьях. Видите, конец второго века до Рождества Христова, а практика та же. В Беовульфе схожие мотивы присутствуют. Неизвестный вот этот англосаксонский поэт, сочинивший эту поэму, приводит угрозы шведского короля своим врагам. Текст такой: «Всю ночь он без устали грозил злосчастным страшными казнями. Одних он прикажет зарезать поутру, других повесит на радость воронам на древе смерти». Тоже не буду комментировать, ясно, что речь идет об Одине. Археология Железного века доносит из болот Дании и Швеции много вативных приношений, которые бросались в воду с целью вот выполнения какого-то ритуала. Но в этих болотах не только вещи, а в том числе и скелеты лошадей и людей. И там они, я видел эти фотографии, они, конечно, ужасают. Там произошла сублимация, то есть там не разложились тела, там не скелеты, там сублимированные люди. Вот. И там все четко. Они задушены вот так с веревкой на шее. И удивляет, нет, особенно знаменитый человек из Толланда, Толланд Мэн. Вот, если хотите, ну я думал сделать фотки, но я ленивый человек очень для этого. Вот. Просто непередаваемое лицо. Такое ощущение, что человек мирно, тихо, вот так даже с легкой улыбкой, а при этом у него здесь петля такая, видно, от чего он умер. И непонятно, не то он был накачан чем-то, не то просто действительно такое мужество у человека. Может быть, это была вообще добровольная жертва, то есть, может быть, он, но тем не менее. А? Толундмен, ну, человек из Толунда, это в Дании. Вот. Его там положение губ просто такое удивительное. Но, конечно, самые яркие описания, вот этот самый наш любимый сериал про викингов, который мы обсуждаем, там, помните, в первом сезоне есть сцена, в которой не то финикийские, не то египетские жрецы такие все, очень похожи именно на финикийцев. Да, я не, это же... Это жесть. Это ж, да вы что, нет, это такая, вот как сейчас говорят, жесть, это жесть. Вот, это они переборщили, это они явно вот просто нагнать краску. Потому что нигде, нет нигде описания, как они выглядели. Но то, что они сделали, больше похоже на финикийцев. То есть вот реально у меня перед глазами стояли египтяне и финикийцы. Особенно вот такие вот так накрашенные глаза вот эти вот. Вот, лысые, потому что финикии брили голову в жертву Богу еще. Вот, а скандинавы, ну, берсерки, конечно, они говорят иногда, что они лысые, но такого нет. Вот, так вот это все описание с вот того жертвоприношения, которое там происходит, оно взято по реальным историческим источникам. В частности, конечно, самый известный такой источник XI века, это Адам Бременский, который пишет о том, что в Упсале, в Швеции, приносится жертвоприношение. Значит, каждые 9 лет устраивается торжество. Значит, собирают жители всех областей страны. От участия в этом торжестве не освобождался никто. Короли и народ вместе и по отдельности все отсылали свои дары в Упсалу, и даже принявшие христианство были вынуждены откупаться от участия в подобных церемониях, пишет он. Вот так происходит жертвоприношение. Сейчас я прочитаю. От всякого рода живых существ в жертву приносится по 9 голов мужского пола. Их кровью принято умилостивлять богов. Тела же их развешиваются в близлежащей роще. Эта роща священна, потому что, согласно поверью, ее деревья, благодаря смерти и разложению жертв, становятся божественными. Собаки и лошади висят в этой роще вместе с людьми. И один христианин рассказывал мне, что видел там висевшие вперемешки разного рода тела общим числом 72. Что же касается песен, которые принято петь при этом, то они так непристойны, что лучше о них умолчать. Вот, ну, об этом тоже ломает голову, что за непристойность. Значит, и в 137-й схоле он дополняет. Пиры и подобные жертвоприношения происходят 9 дней. Каждый день вместе с животными приносится один человек, так что за 9 дней приносят 72 живых существа. Это жертвоприношение приурочивается к весеннему равноденствию. Ну и мы же его пропустили уже, кошмар. То, что действительно какой-то фестиваль подобный был, то, что это не выдумка христианская ни в коем случае, это зафиксировано, ну скажем, на одном из ковров. Просто это выткано, этот сюжет выткан. Я не знаю, зачем этот ковер нужен был. Вот, знаменитый ковер из Осибергского погребения, в котором, на котором вот эта роща изображена, и люди такие, ну, конечно, все крестиком вышло, понятно? Вот, такие вот висят там на этих деревьях. Он плохо сохранился, но ясно, что имел сакральный смысл. И там присутствует много женщин. Это, видимо, валькирии, но о валькириях я еще отдельно вам буду рассказывать. Есть еще один готландский камень из Лербро, в центральной сцене которого изображен повешенный на дереве человек, а рядом изображен тройной переплетенный треугольник. Знаете этот знак, да? Вот, обычно считающийся знаком Одина. Об этом спорят, это не вполне достоверно, что это знак Одина, но, вероятно всего, каким-то образом он с Одином связан. И дальше процессия, которая стоит из воинов, вот, подносит птицу человеку, может быть, жрецу. В общем, нет сомнений, что повешение как священнодействие занимало существенное место в религиозной жизни. Есть еще одно свидетельство более позднего христианского хрониста Тетмара Морзенбургского, который, как писала Хильда Элис Дэвидсон, не очень достоверный информатор, потому что он писал со слов людей, то есть он со слухов, по сути, своей, но он описывает что-то очень похожее на упсальское жертвоприношение. Есть в тех землях одно место, столица тамошнего государства именем Лейра, в округе, называемом Зеландия, где каждые 9 лет, в месяце январе, в то время, как мы празднуем наше Рождество Господне, все собираются там и приносят в жертву своим богам 99 человек и столько же коней, с жертвенными собаками и петухами, заменяющими ястребов, полагая, как я уже говорил, истинным, что те будут служить им в ином мире и заступятся перед богами за их преступления. Дитмар, кстати, вводит интересный нюанс. Он вводит покаянный мотив. Видите, он говорит, что эти жертвы заступятся за их преступления. Может быть, это и не очень достоверное свидетельство. Мы, в конце концов, конечно, тут полностью не знаем. Вот. Но по совокупности ясно, что в культовой именно жизни, в ритуальной жизни скандинавов человеческое жертвоприношение играло важную роль. И тут нужно понять, что, конечно, есть понятно, что речь идет о себе, что в жертву надо приносить себя. Потому что Одину нужно уподоблять себя. Я об этом еще буду говорить и в следующий раз, и через раз. Это главное требование. То есть тот, кто служит Одину, должен уподобляться Одину. И повешение, это вообще должно было быть повешение себя. Но по каким-то причинам, понятно, по каким причинам, вот, вместо себя и вместо животного за себя в Скандинавии приносили другого человека в жертву. Это тоже обычная практика. К сожалению, среди человеческих жертв, приносимых в мире, это самый распространенный мотив. Мотив того, что, понимаете, как бы в какой-то момент человек приходит к мысли, что животное – это не слишком полноценная жертва за себя. Что человека нужно заменять человеком. Вот. И вот тогда начинаются человеческие жертвы. Так было в Финикии, Ханаане. Так было на Переднем Востоке, так было много где. И, видимо, так стало и в Скандинавии. Вот. Но то, что это было, и то, что это было обязательным, это вот такой вот страшный факт скандинавской религии. На этом мы с вами ставим отточку. В следующий раз будем говорить о рунической письменности, о смерти Бальдра. Вот. Ну и вплотную подберемся к богословию войны, к валькириям. Наверное, ну, посмотрим, что успеем. Я думаю, что как-то так. Все, друзья, счастливо. Счастливо. Вот. А я так понимаю.